Хотя Мелиодаса слегка беспокоило то, что прошлый лорд был убит именно здесь, его подчиненным. Ведь призраки были весьма реальными существами, и поэтому беспокойство было оправдано. Но он надеялся, что своей силой пожирать души, сможет с этим справиться. Хотя его слегка смутило то, что Эвелина пока решила повременить с наградой и пожелала подождать. Мелиодас считал это каким-то способом этой хитрой демоницы-соблазнительницы достигнуть его расположения, не требуя что-то прямо сейчас. Но так или иначе он был готов к любым трюкам Эвелин. Обдумав некоторые вещи, Мелиодас достал хрустальный шар из инвентаря и положил его на стол. «Мы уже идем?» – спросила Юи с легким удивлением. «Да, не будем ждать остальных, я хотел бы кое-что заранее сделать, чтобы быть заранее свободен позже с ними». «Понятно». После этого оба положили руки на хрустальный шар и были поглощены им, оставив комнату без единой души, кроме легкой тени, что слабо мерцало, едва заметными желтыми глазами наблюдавшие за этим местом, словно хищник, ожидающий своей добычи или цели. В то же время внутри самого шара Мелиодас и Юи оказались на открытом пространстве, зеленого поля с цветами и небольшими деревьями. Солнечный свет падал на них и освещал всю поляну своим сиянием в полной красе. «Что именно ты хочешь сделать?» – поинтересовалась Юи. «Хочу проверить кое-что у Гаутера. Как раз зайдем к Мерлин». «Это хорошо», – сказала Юи с улыбкой. Дальше они направились к небольшому домику почти на окраине небольшого мирка, который лишь слегка изменился, появлением небольшой детской площадкой, что пустовало в данный момент. Пройдя мимо площадки, Мелиодас в компании Юи вошел в дом, где его сразу же на пороге встретили две красивые девушки. Одна имела длинные черные волосы, а другая пышные светлые волосы. Обе были одеты в наряды французских горничных, которые скрывали или дополняли определенную черту каждой, выделяя то грудь, то хорошую фигуру тела. Девушки-горничные низко поклонились при появлении Мелиодаса с заметной радостью в глазах. «С возвращением, господин Мелиодас», — сказали они хором. «Нарбирал, Солюшин, все было в порядке, пока меня не было?» — спросил Мелиодас, назвав имена обеих дам. «Да, господин, никаких проблем не было замечено. С полным докладом вы можете обратиться к Юри Альфе», — ответила Нарбирал. «Мы очень рады вашему возвращению, господин», — сказала она с теплой улыбкой в сторону Мелиодаса. «Я тоже рад. Хорошо, что у вас все в порядке. Где сейчас Юри?» — спросил Мелиодас. «В главном зале, вместе с госпожой и вашей особой гостьей», — ответила Нарбирал. «Понятно. Спасибо за вашу работу. Можете отдохнуть. Мы были бы рады любой работе по вашему указу и не желаем ничего не делать», — сказала Солюшин. «Согласна», — кивнула Нарбирал. «Хорошо, тогда приглядите за моими подопытными в лаборатории. Их скоро надо будет покормить». «Будет исполнено, господин», — ответили они с радостью, сделав красивый поклон, приподнимая край своих юбок, а после удалились прочь исполнять приказ. «Ты случайно не спишь с ними?» — внезапно спросила Юи, что стояла позади Мелиодаса. «Почему ты так решила?» — слегка удивился Мелиодас. «Просто пришла такая мысль в голову. У тебя много девушек и большинство гомункулов девушки, да среди демонов много девушек. Ты редко окружен мужчинами, и с большинством девушек спишь. Вот и решила, что даже их постигла та же участь», — объяснила Юи свои мысли. «Нет, ты что, я ценю и люблю своих гомункулов, но пока не делал с ними ничего подобного». «Пока», — уточнила Юи. «Ну, все сложно и всякое в жизни бывает. У меня просто в планах идея достигнуть способа создания жизни, вот и нужно думать, что однажды дойдет до этого, если они станут живыми. Значит, ты и вправду надеешься, что сможешь их сделать живыми, и то, что они с тобой переспят?» — снова уточнила Юи. «Давай потом об этом говорим», — предложил Мелиодас с каплями пота из-за неловкости данной темы. «Можно? Но однажды ты обязан будешь мне все рассказать и поведать свои планы на этих гомункулов», — потребовала Юи. «Может быть, не может, а точно. Ладно, ладно, будь по-твоему», — согласился Мелиодас. «Спасибо», — с улыбкой ответила Юи, поцеловав Мелиодас в щеку. После этого оба отправились в главный зал, который был заполнен красивой мебелью, вроде дивана, кресел, деревянного столика и шкафы, заполненные книгами или вещами. На одном из кресел сидела одна особа. Она имела длинные каштановые волосы ниже плеч, глаза голубые, словно чистое небо, а лицо имело весьма красивые черты, которые могли бы привлечь к себе большое внимание у противоположного пола. Носила же она весьма причудливый наряд из оттенков голубого, красного и коричневого, которые пересекались и дополняли друг друга. К примеру, плащ коричневого и голубого цвета, как и чулки и перчатки. Выделялась еще ее рост молодой женщины, а вместе с ней грудь третьего размера. Вместе с ней была еще одна молодая особа, которая имела черные и желтые глаза, одетая в простенькое платье белого цвета и юбка черного. Лицо девочки было очень красивым и милым. При этом она сидела на коленках первой женщины и читала вместе с ней книгу. Также в помещении присутствовала другая женщина, которая наблюдала за обеими присутствующими на кресле, не сводя свой спокойный и пронзительный взгляд. Имела она короткие черные волосы, которые были завязаны в пучок. Глаза же были зелеными за очками. При этом носила она почти такой же наряд горничной, но с более длинной юбкой и с большим количеством подвязок, что прикрывали многие области тела. Но грудь женщины была почти такого же размера, как у первой. При появлении Мелиодаса и Юи, взгляды всех присутствующих обратились на них. «Папа, ты вернулся!» — крикнула девочка с радостью на лице, спрыгивая с колен женщины, что сидела на кресле, убирая книгу в сторону. «Хе, Мерлин, рад тебя видеть», — сказал Мелиодас с улыбкой, раскинув руки, чтобы обнять девочку, что побежала за ним. «Господин, с возвращением», — сказала девушка в наряде горничной. «Спасибо за работу, Юри. Были ли проблемы или странные инциденты, пока меня не было?» — спросил Мелиодас. «Нет, господин, все было спокойно по моим наблюдениям. Ваш особый гость вел себя в пределах доступных ему возможностей свободы действий», — ответила Юри Альфа. «Ясно. Думаешь, я бы стала создавать тебе проблемы, мастер?» — спросила женщина с легкой улыбкой, посматривая в сторону Мелиодаса. «Нет, но кто тебя знает? Может быть, ты? Ведь именно ты тот, кто меня призвал сюда, а значит, должен знать обо мне», — ответила она с хитрой улыбкой. «Может быть, но лишь поверхностно. Про твою личность и мотивы мне мало что известно, да Винчи Тян», — сказал Мелиодас, подойдя поближе к женщине. «Может быть, ты и прав. Я смотрю, что ты закончил наконец со своими делами во внешнем мире, верно, Мерлин? Как проходило твое обучение у мисс Да Винчи?» — спросил Мелиодас. «Было интересно и весело. Тетя Да Винчи очень интересно объясняет, особенно сложные вещи, связанные с математикой и физикой», — ответила Мерлин с улыбкой. «Рад, что тебе она помогает. Ты хорошо себя вела с ней?» «Да, Мерлин была хорошей девочкой», — ответила она. «Тогда я поиграю с тобой сегодня в качестве награды, вместе с сестренками». «Правда, ура», — ответила она с большой радостью. «С ней, если честно, тоже интересно заниматься. Редко можно встретить такого талантливого и умного ребенка, который обладает необычным потенциалом к магии. Боюсь представить, что из нее выйдет в будущем, когда мое и ваше обучение закончится», — сказала Да Винчи с улыбкой, положив одну ногу на другую в расслабляющей позе. «Верно, что и следовало ожидать от гения, вроде тебя. Не зря я поручил тебе ее обучение. Но как продвигается мое второе поручение по исследованию? Более или менее, все-таки я впервые сталкиваюсь с подобным. Но от этого я еще больше хочу узнать тайные знания этого мира. Особенно я хочу изучить тебя и всех, кто находится в этом небольшом измерении. Каждый его житель просто полон секретов. Наверное, за пределами этого места можно встретить еще больше интересных вещей», — сказала Да Винчи с предвкушением на лице. «Уж извини, но нет, я не позволю тебе заниматься опытами над моими подчиненными и членами семьи, а также не выпущу тебя отсюда, пока ты не выполнишь те условия, которые мы с тобой оговорили. Но я надеялась на вашу щедрость, мастер. Я же исследователь, и мне просто жизненно необходимо изучать и познавать что-то новое. Пока я даю тебе изучить одно из самых мощных и неизвестных форм магии проклятий, которые способны влиять, возможно, на реальности даже души. В чем-то ты прав. Эти ваши заповеди состоят из очень необычной энергии, которая может влиять на многие законы и подчинять их себе, но в то же время она требует определенных условий, которые были заложены в ее основу. Так интересно узнать, как можно создать что-то подобное, не будучи способным управлять законами реальности или иметь фундаментальное понимание многих законов, словно Бог», — объяснила Да Винчи с задумчивым видом. «Рад, что тебя это так заинтересовало, и ты смогла построить много теорий. Но я не ожидал, что ты сравнишь это с Богом. Все нужно учитывать, особенно если имеешь дело с другой вселенной и другими законами в ней», — объяснила она. «Верно подмечено, но в нашей вселенной с богами некоторые сложности», — сказал Мелиодас. «Да, и насколько, сомневаюсь, что они сложнее, чем были в моем мире», — спросила Да Винчи. «Относительно, так или иначе, У тебя будет время на то, чтобы изучить все в этом мире, рано или поздно. Я плохо умею ждать. Тогда научись. Ты такой жестокий, мастер, сказала да Винчи с печальной миной. Стараюсь, ответил он с ухмылкой. Ладно, я тогда пойду. Наверное, у тебя какие-то дела, спасибо за понимание. Мы еще поговорим в моей лаборатории. Буду ждать с нетерпением, сказала она, вставая с кресла, держа в руках книгу и покидая комнату. Статус, имя и фамилия, Леонардо да Винчи. Титулы, универсальный гений, изобретатель, ученый, художник, исследователь, маг, героическая душа. Уровень, 180. Класс, маг. Подкласс 1, исследователь. Возраст, 28. Пол, женщина. Раса, высший дух. Расовые способности, связь мастера и слуги, врожденная мудрость, эфирное тело. Способности, небесный фантазм, универсальный человек УР-10, золотое правило, тело УР-10, звездный первопроходец УР-10, создание территории УР-7, навыки, взгляд мудреца УР-8, инженерия УР-8, сотворение предметов УР-7, параллельное сознание УР-6, алхимия УР-5, сопротивление, ментальное УР-7, характеристики, сила, физ, 90. Сила духа – 70, ловкость – 190, выносливость – 6900, защита – 30, воля – 80, интеллект – 1900, мудрость – 900, мана – 90000. Когда Мелиодас смотрел за удаляющейся спиной да Винчи, просматривая ее статус, он заметил, как она на мгновение остановилась и обернулась, чтобы краем глаза подмигнуть ему, а после его слегка ударила локтем Юи в стороне, пока за да Винчи последовала Юри Альфа. «Ай, что такое? Ты уверен, что следует доверять этой женщине?» — спросила Юи с легким волнением и недовольством. «Да, можешь не волноваться, она неплохой человек, откуда тебе это знать? Поверь мне, вот и все, я хочу, но эта женщина слишком загадочна для меня, мне сложно ее прочесть и понять, иногда у меня такое чувство, что она меня изучает своим взглядом и всех вокруг. Отчасти ты права, но не бери близко к сердцу. Она не со зла, просто любопытная особа с острым глазом. Тут ты прав, но, пожалуйста, будь осторожен с ней. Не волнуйся, я проделал все меры предосторожности, и она не сможет просто так что-то сделать против меня незаметно. Папа и сестренка, вы не доверяете тете да Винчи? Спросила Мерлин. Не бери в голову, лучше иди поешь, а потом расскажешь мне и всем остальным, чему ты научилась за это время в больших подробностях и на практике. Мне очень интересно послушать об этом, сказал Мелиодас, поглаживая голову Мерлин, что была с ним почти одного роста. Я уже взрослая, папа. Я могу творить более могущественную магию и понимать сложные вещи, сказала Мерлин с гордым видом. Верю. Пригляди за ней, пока я займусь своими делами, сказал с улыбкой Мелиодас, посмотрев на Юи. Хорошо, кивнула Юи. После этого Мелиодас отпустил Мерлин с Юи на кухню, а сам направил на второй этаж в библиотеку, где, как он и ожидал, был Гаутер, что сидел за столом и читал книгу. «Ты как, Гаутер?» – спросил Мелиодас, подойдя поближе к названному мальчику. «Все в порядке, отец. Надеюсь, никаких отклонений нет?» «Нет. Я проверил себя на памяти какие-либо дефекты, связанные с личностью, согласно моим наблюдениям по дневнику, чтобы проверить свои черты характера и предпочтения, как ты и советовал». «Верно, рад это слышать. Можешь поделиться той информацией, что получил?» «Конечно, только тебе надо присесть куда-нибудь», — сказал Гаутер. «Господин, я принесла вам стул». Внезапно прозвучал женский голос позади Мелиодаса. Это была на вид невысокая девочка с длинными голубыми волосами и глазами. Личико девочки было словно кукольным и холодным, делая ее очень необычной и красивой, одетая при этом в наряд горничной. В руках же она держа деревянный стул. «Спасибо, Астарте, можешь быть свободна. Я бы хотела пока остаться с вами, чтобы быть полезной». «Хорошо». После этого Мелиодас уселся на стул напротив стула с Гаутером, чтобы они оба смотрели друг на друга. «Я начинаю?» «Да, Астарте, если кто-то придет, скажи, что я занят и меня не следует беспокоиться до окончания сеанса». «Поняла, хозяин», — кивнула Астарте. Затем Гаутер положил руки на голову Мелиодаса, и те стали светиться розовым светом, после чего застыли в этой позе, оставив девушку горничную наблюдать за этим. Первое время Мелиодас видел образы воспоминания и голоса, которые сопровождались слабыми откликами эмоций, что влияли на него в некоторой степени. Но сразу через этот короткий промежуток, Последовала тишина, и он начал видеть более цельную картину. Сначала он видел моменты школьной жизни захваченного в плен героя, которые очень ярко запомнились в его памяти, начиная от счастливых моментов, заканчивая очень плачевными и недовольными. Были образы того, как он смотрел на красивую, по его мнению, девушку, что не обращало на него никакого внимания. Следом были образы того, как над ним издевались некоторые школьники из других классов и даже некоторые из собственного. При этом большинство одноклассников не очень сильно с ним общались из-за небольшой замкнутости и скромности данного человека. Потом последовали воспоминания о классном занятии, на которых весь класс был призван в другой мир. Их окружили люди в робах с капюшонами, что скрывали их лица, у некоторых были посохи, а также были люди в доспехах с оружием, вроде копий и мечей. Сначала у многих, включая носителя воспоминаний, была эмоция страха и паники, которая была оправдана внезапным изменением обстановки и неизвестными людьми с оружиями. Некоторые пытались разбежаться, но были схвачены людьми в доспехах, а после того, как их успокоили и выслушали человека в более яркой робе, который назвал себя священником Верховного Бога Творца, то начались объяснения. «Услышьте меня, призванные люди из другого мира. Я Гвардан Добросердечный, священник Верховного Бога Творца. Хочу сообщить вам, что вы были призваны с великой целью помочь людям этого мира с очень важной задачей. На нас надвигается угроза нападения ужасных нечеловеческих существ, что возжелали уничтожить нас. Мы просим вас помочь нам в борьбе с ними. За ваши усилия и старания мы отплатим сполна», — объявил священник Гвардан на весь зал. Потом посыпались вопросы от одноклассников, большая часть которых не верила в слова священника и требовали их вернуть домой. Были некоторые люди, что сразу поверили словам священника со звездами в глазах, и была учительница, что пыталась угрожать похитителям детей и то, что их найдет и поймает полиция. Она даже назвала их сумасшедшими. Но в конечном итоге всех убедили, когда они показали им приобретенные способности, дарованные Богом Творцом. Некоторые получили очень сильные в начале, а кто-то слабые. К примеру, управление молнией, ветром, кровью, запечатывание, копирование способностей, мимикрия, чтение мыслей, управление животными, усиление физических или магических способностей и так далее. Каждый полученный дар был своего рода способом сделать героя сильнее, чтобы тот помог этой силой в борьбе. Вот только не все желали сражаться за тех, кто их похитил в другой мир, дав необычные способности и пожелал, чтобы с ними они воевали в чужой войне за незнакомую им страну и идеалы, которые она преследует. Сначала этих людей пытались убедить, но когда это не вышло, им предложили помогать в тылу, обещая, что о них позаботится. Вот только после этого их никто не видел. А тех, кто согласился, собрали в некий обучающий лагерь и представили учителями, которые стали учить их пользоваться своей силой. Несколько лет были для них подготовкой и тренировкой для будущих сражений. Большинство после этого стало меняться. Особенно когда каждого героя стали как горячие пирожки собирать разные страны людей к себе, предлагая титулы и богатства, включая женщин. Некоторые предпочли стать приключенцами на этапе обучения, чтобы получить больше практики. А вот носитель этих воспоминаний оказался не у дел. Его способность помогала ему стрелять без промаха, всегда попадая в цель, чем бы он ни стрелял. Для этого его научили магии песнопения, чтобы зачаровывать стрелы и усиливать их своей маной или из окружения. Поначалу он кое-как делал успехи в изучении магии зачарования, и хотел этим впечатлить девушку, которая ему нравилась. Но, к сожалению, по сравнению с другими, он оставался слабым и незамеченным. Некоторые хулиганы из его класса стали тыкать в его слабости и невозможность стать сильнее. Даже во время совместных походов он не мог выделиться своими навыками, хоть он и старался, но из-за легкой трусости и слабости в характере не смог. Ведь при появлении монстра он терял концентрацию и не мог нормально поразить цель с достаточной силой. Также их водили на встречи разных дворян и других героев, которых призвали разные крупные страны, владеющие данным искусством магии призыва. Вот только даже там он не выделялся, и его, а также некоторых других обходили стороной из-за слабых результатов и потенциала, что они показали. «Ненавижу, ненавижу. Почему, почему? Им просто повезло, а мне нет. Я ведь тоже заслуживаю признания. Умрите все, сдохните, сдохните», — кричал он в своей комнате в подушку, чтобы с меньшей вероятностью его услышали слуги или другие посторонние. И вот у носителя воспоминаний начала нарастать обида и ненависть к тем, кто смотрел на него свысока, с условием, что его не убьют за это отношение, поэтому он скрывал свой взгляд. И среди героев слабаков стала собираться своего рода коалиция, чтобы помочь друг другу в этом опасном мире. Но, к сожалению, носитель этих воспоминаний отказался от этой затеи, решив, что это опасно и бессмысленно. И таким образом его отправили сюда, чтобы он провел проверку боем, помогая в осаде городов демонов. Сначала он подумал, что его признали и дали шанс проявить себя в войне, но по итогу он понял, что его отправили на убой, чтобы скорее всего избавиться от лишнего груза. Мелиодас подозревал, что они желали использовать его смерть как еще один повод для разжигания ненависти. После употребления и понимания воспоминаний, Мелиодас открыл глаза, чтобы увидеть, как Гаутер тоже открывает глаза и убирает руки, давая ему возможность осмотреть библиотеку и увидеть, как рядом с ним стояла Астарте, что смотрела на него не моргая, своими голубыми глазами. «Сколько мы так просидели?» «Два часа, хозяин», — ответила она. «Кто-нибудь приходил?» «Да, госпожа Ю и юная госпожа Мерлин». «Понятно, ты стал намного лучше управлять своей силой, Гаутер». «Спасибо, отец. Теперь, когда я получил нужную информацию и подтвердил слова того героя, можно строить план, что с ним делать», — проговорил Мелиодас с задумчивым лицом. «Что прикажете, хозяин?» «Пока ничего. Помоги Гаутеру, а потом можешь спуститься и помочь с другими делами». «Поняла». После этого Мелиодас спустился вниз, где его встретила в гостиной Юи и Мерлин, которые, когда его снова увидели, обрадовались и начали слушать, как Мерлин рассказывает и хвастается своими новыми знаниями, показывая их на практике. Через несколько часов демонстраций в дом пришли остальные девочки, которые начали играться с Мерлин и беседовать друг с другом, иногда заигрывать с Мелиодасом. У многих девушек был накоплен стресс, и поэтому они хотели поболтать с любимым человек в приятной и нежной обстановке, что Мелиодас им предоставил. Ему самому было приятно немного расслабиться, особенно когда он ужесточил свое сердце. Но, к сожалению, некоторые заметили его задумчивый взгляд. «Тебя что-то беспокоит, ня?» – спросила Курака. «Немного. Я тут недавно прочитал воспоминания пойманного героя». «Правда?» – удивилась Широни. «Да. И что получилось?» – спросила Шизуна. «Много чего. Но из его воспоминаний я понял, какой он человек. Вот только сложно решиться, что с ним делать. Можно убить, но это будет иметь малую цену в долгосрочной перспективе, так как герой по сути не очень важен его товарищам. Оставить в плену бессмысленно, особенно оставлять в живых». «А почему тебя это так волнует?» – спросила Юи. «Просто это весьма интересная возможность разыграть наши новые приобретенные карты. Пойманный герой представляет ценность для обычных людей и для меня как ученого», – с намеком сказал Мелиодас в сторону Юи и Шизуна. «Понятно. Ты хочешь изучить этого героя и его возможности? Отчасти. Но можно поступить по-другому». «Как? Переманить его на нашу сторону?» – с дьявольской ухмылкой сказал Мелиодас. «Ты серьезно, ня?» – спросила Курака. «Да, мы не против, но зачем тебе это?» – спросила Шизуна. «Эксперимент. Эксперимент? Какой? Хочу узнать, насколько хорошо я смогу переманить на нашу сторону героя. Ведь таким образом мы сможем подорвать общественное мнение о чистоте и величии героев, если некоторые из них будут переходить на нашу сторону. Даже переход одного героя на темную сторону заставляет многих людей усомниться в том, что остальные также не поступят. Из-за этого появится недоверие, а за ним ужесточится контроль над героями, который может вынудить тех под давлением сомневаться в своем выборе», — объяснил Мелиодас. «Какой коварный план», — с ухмылкой сказала Юи. «Возможно. Правда, сложно реализуемый». «Почему?» — не поняла Широни. «Генералы и другие демоны могут не одобрить мой план и предпочтут другой вариант. К примеру, убить героя или использовать его для выкупа. Но с учетом той информации, что я получил, это будет бессмысленно. Героев много, и убийство одного слабого их представителя не поможет делу. Лучше посеять семена раздора в их рядах, как сорняк в огороде», — объяснил Мелиодас. «И как ты собрался убедить генерала и демонов, ня?» — спросила Курака. «Есть несколько способов. Главное, чтобы мой отец или кто-то из совета высших дворян не стал идти против моего плана, иначе это может выйти нам всем боком. Думаю, я объяснил вам свой план. Скоро будет новая битва, вам следует отдохнуть и быть готовыми, как только мы покинем это место и вернемся в крепость». «Папа, ты снова уходишь?» — спросила Мерлин с печалью на лице. «Да, уж прости, но у нас много дел. Тогда я буду ждать. Но обещай, что поскорей вернешься. Обещаю. А ты будь послушной и жди моего возвращения, вместе с тетей да Винчи. Да, обещаю. Вот и отлично, сказал Мелиодас с улыбкой. После этого Мелиодас покинул дом, оставив там своих женщин и направившись в свою лабораторию, но перед этим, по пути он заглянул на небольшую поляну, заполненную разной мебелью на открытом воздухе. Рядом можно было увидеть некоторых людей, что занимались разными делами, вроде чтения, поедания пищи или сном. Этими людьми были высшие демоны, которые являлись Элизой Деррир. Вместе с ними были одетые в наряд горничных девушки, которые наблюдали за их поведением, иногда разговаривая с ними или помогая в некоторых вопросах. Убедившись в том, что все было в порядке, Мелиодас продолжил свой путь в лабораторию, где уже встретил да Винчи, что сидела за деревянным стуле, читая какую-то книгу. «Вижу, ты меня ждала, конечно, как и ты встречи со мной. Может быть, можешь изучить вот эту кровь и образцы ткани», сказал Мелиодас, передавая стеклянные пробирки с кровью и других образцов. «Это что, перо?» спросила да Винчи, тыкая пальцем в образец. «Да, и чье оно?» «Ангела», ответил Мелиодас с улыбкой. «Ты серьезно? А не видно? И откуда оно у тебя?» «Это уже личный вопрос, и я бы хотел на него не отвечать». «Хорошо, это хотя бы дает мне понять, что в вашем мире есть ангелы вживую. Хотя у нас тоже есть их подобие, даже святые, но я впервые встречаю образец ангела. Будет интересно его изучить. Это его кровь ведь, верно?» кивнул Мелиодас. «И что ты хочешь с этим сделать, когда получишь результаты?» «Все. Хочу узнать слабости, возможности и плюсы природы ангелов в полной мере. Как говорится, информация – самое грозное оружие, способное перевернуть ход событий на корню. Неужели у тебя какая-то вражда с ангелами? Что если так?» – спросил Мелиодас. «Мне будет не очень приятно в этом участвовать». «Почему?» «Просто я не люблю, когда мои творения и исследования используются, чтобы кто-то страдал и умирал. Я больше люблю, когда мои творения помогают спасать или помогать». «Понимаю, но от тебя лишь требуется получить результат, а то, что я из него сделаю, уже моя забота. Мне начинает казаться, что ты слишком много от меня скрываешь. Ты ведь уже давно это поняла. Поэтому даже имея командные заклинания, чтобы управлять мной, ты решил заключить со мной контракт и представил ко мне скрытого наблюдателя. Значит, заметила? Сложно не заметить чей-то взгляд», ответила она с ухмылкой. «Ладно, Мирасцилла, ты свободна». «Поняла, хозяин-с», ответила она шипением, в котором можно было услышать слабое облегчение и радость. «Мне бы хотелось потом с ней лично пообщаться. Потом, даже если я имею командные заклинания, это не значит, что они абсолютны всегда. Максимум они могут на какое-то время подчинить волю слуги, чтобы тот превзошел свои пределы, но оно не способно полностью и всегда подавить истинную волю слуги в долгосрочной перспективе. При этом заклинаний всего три, и когда они кончатся, слуга свободен как птица», объяснил Мелиодас, снимая перчатку, а затем второй слой кожи на ней, который скрывал красную татуировку на тыльной стороне ладони, которая напоминала дракона. «Верно. И, наверное, еще ты предпочел договориться со мной, потому что мне сложно промыть мозги твоим приемным сыночком-гомункулом», спросила да Винчи. «Возможно. Но если по-честному, то я бы хотел, чтобы мы были партнерами и коллегами, чем просто мастером и слугой. Я очень уважаю и восхищаюсь твоими способностями, да Винчи, а также тобой лично как человеком. И, наверное, не я один так думаю», честно признался Мелиодас. «Редко можно услышать честность в твоих словах, но я бы пока хотела оставить наши отношения на уровне мастера и слуги. Мне так проще на данном этапе. Когда ты расскажешь мне всю правду, тогда я буду готова признать тебя тем, кем ты заслуживаешь быть по моим наблюдениям и знаниям». «Хорошо, я рад, что мы смогли понять друг друга. Мне иногда сложно понять, как ты смог всего этого добиться вокруг себя. Ты сам по себе очень интересный экземпляр для исследования и наблюдений», сказала да Винчи с блеском в глазах. «Рад, что до сих пор тебя интересую, хоть только в этом плане, и не только, смотря как ты себя покажешь». «Ладно, я пойду займусь своей работой», сказала да Винчи, беря в руки данные ей образцы. «Спасибо за твой труд, и поверь, я тебя не разочарую, не сомневаюсь в этом. Кстати, можешь заказать мне кофе, через своих служанок, не уверен, просто они еще не научились подобное готовить, максимум могут приготовить чай или сладкие напитки». «Понятно, Может, тогда я их научу, а ты сможешь?» «Это была шутка?» — спросила с наигранной обидой да Винчи. «Нет, просто их сложно чему-то научить. Это возможно, но сложно. Я точно смогу». «Хорошо, тогда даю свое разрешение», — сказал Мелиодас. «Спасибо, удачи тебе», — сказала она с улыбкой, помахивая ручкой. «И тебе, жду результатов», — ответил он той же улыбкой. После этого Мелиодас вернулся обратно в дом, где провел остальное свободное время с членами своей семьи. Но не все могло длиться вечно, и ему вместе с остальными пришлось вернуться обратно. И когда Мелиодас вернулся обратно в крепость Тидерака, то мог заметить, как армия демонов занимала позиции и очень активно работала для боевой готовности. Из того, что мог понять Мелиодас, разведка демонов заметила армию людей, что приближалось, и поэтому они начали ожидать возможный удар в любую минуту. Мелиодас отправился к генералу для обсуждения многих вопросов и своей роли в возможном сражении. «Вы очень сильны, мой принц, в этом я больше не сомневаюсь. Вопрос только в том, насколько серьезные силы прислал к наш враг и сможем ли мы выстоять, в случае чего я могу помочь. Признателен, но нам бы не помешало больше информации о боевой мощи врага. Они уже знают о нашей примерной численности и боевой силе, в то время как примерное число армии врага составляет 80 тысяч людей. Мы, конечно, подготовились к этому, но все равно неизвестно, есть ли среди них сильные индивидуальные личности, вроде героев или просто сильных воинов. Нам нельзя допускать ошибок в этот час. Наша миссия может перевернуть ход событий в войне раз против людей», — объяснил генерал Фрейгер. «Тогда я не буду мешать вам, но когда начнется битва, надеюсь, мне никто не будет мешать. Так тому и быть. Есть еще вопросы? Я бы хотел взять судьбу плененного героя в свои руки по праву собственности как боевого трофея согласно военному закону и праву демонической власти силы», — объяснил Мелиодас. «Вы уверены? Я, конечно, помню все это, но этот пленник-герой, который лучше бы умер публично перед нашим народом, чтобы усилить дух нашей расы в войне, это будет пустой тратой времени. Лучше ослабить дух врага иным способом, чем пытаться усилить собственный таким временным методом, вроде убийства элитных воинов другой армии», — объяснил Мелиодас. «И каким образом вы собрались это сделать, увидите. Надеюсь, не будет никаких проблем, если я смогу брать пленника с собой из камеры. Нет, но при условии, что на нем будет что-то вроде контракта раба, для избежания жертв среди наших демонов, и все, что натворит этот герой, будет под вашей ответственностью». «Понимаю. Хорошо, что-нибудь еще?» «Нет, но хотелось бы спросить, как продвигается доставка припасов через пути снабжения долины в горах, более или менее?» «Не знаю, что вы сделали, но монстров стало меньше, и это позволило нам пополнить запасы в крепости быстрее», — ответил генерал. «Рад был помочь. Тогда я ушел. Удачи. И вам». После этого Мелиодас направился в темницу, где был герой. Прибыв туда, он мог наблюдать, что он все еще был без сознания. Проверив его своими способностями, он убедился, что тот еще жив. Прикоснувшись к его голову, Мелиодас направил слабый импульс маны, чтобы резко разбудить героя. «Ну, здравствуй снова, герой людей», — сказал Мелиодас с улыбкой. «А, что происходит? Я же вам все рассказал. Пожалуйста, не надо больше меня пытать», — просил герой. «Не волнуйся, я пришел сюда не для пыток, герой людей. Или точнее будет называть тебя Минору Ичиро». «Что? Откуда ты?» «Неважно, откуда я знаю твое имя. Главное, что теперь твоя судьба полностью в моих руках. Мы, наверное, еще не знакомы, но меня зовут Мелиодас Гейбла, демон и лидер личного отряда, а также временный офицер 8-го легиона армии демонов», — представился Мелиодас. «Мелиодас, чего ты хочешь?» — спросил с легким страхом и задумчивостью герой. «Немного. Но для начала я спрошу тебя, чего именно ты хочешь? К чему этот вопрос? Просто ответь. Каждый чего-то хочет и жаждет. Власть, богатство, сила и удовольствие. Есть много вещей, которых каждый хочет. Мне интересно узнать, чего из этого хочешь ты?» — спросил Мелиодас, присев на деревянный стул, что был у стены, смотря прямо в глаза героя. «Я хочу жить», — громко ответил герой в легком отчаянии, боясь, что теряет шанс выжить. «Этого хочет каждый из нас. Но что бы ты хотел, будь твоя жизнь в безопасности?» — продолжал расспрашивать Мелиодас. «Зачем тебе об этом знать? Что вы хотите сделать со мной? Просто уже сделайте. Прошу». «Эх, похоже, ты слишком сильно боишься, чтобы честно отвечать на мои вопросы. Но не волнуйся, у нас много времени для подобных разговоров. Только надо расправиться с армией людей, что идет сюда. Они меня спасут, сомневаюсь. Все-таки среди прочих героев, ты имел малое военное значение. Неправда, я герой, меня обязательно спасут. Продолжал утверждать герой, хоть в душе и уме понимал, что обманывает сам себя. Верь во что хочешь, но даже в документах этой крепости, было подчеркнуто, что твоя значимость была не так уж и велика, по сравнению с другими. Тебя очевидно отправили в эту битву, чтобы провести разведку боем. Это невозможно. Просто разведка боем с таким большим числом людей. Ты серьезно? То количество людей было малой частью всей армии. Подобные потери почти ничего не сделают армии людей. А вот информация о боевой мощи врага может помочь в более серьезных сражениях. Хотя, возможно, они и вправду надеялись устроить атаку в тыл, но дали для этого слишком мало военной силы, чтобы остановить нас. Так или иначе, они решили отправить кого-нибудь тыкнуть палкой в задницу спящего дракона и увидеть, что из этого выйдет, объяснил Мелиодас. Нет, это все ложь, такого не может быть, ты врешь, отрицал герой с едва заметными слезами на глазах, на лице которого было отчаяние и неверие в услышанное. Печально быть на твоем месте, быть использованным и выброшенным. Та армия людей идет сюда не ради тебя, а потому что мы здесь засели и они хотят нам помешать. Поэтому они вряд ли уйдут, даже если мы отдадим тебя. Твоя ценность в военном плане не настолько высока, чтобы отдавать демонам удобную военную позицию для ударов в тыл всего фронта. Заткнись, уходи, проваливай, убейте меня, а-а-а! Кричал Минору на всю темную комнату. «Успокойся», — сказал Мелиодас, резко подойдя и закрыв рот Минору своей рукой, выпустив свою ауру, чтобы подавить его волю на мгновение. «Я понимаю твою печаль и гнев, ведь это подобно предательству и удару в спину от тех, кому ты так доверял. Для вас тех, кого похитили в чужой для вас мир, дали неизвестные силы, о которых вы не просили и заставили участвовать в чужой войне, подобно рабству ради чужого блага. Но может быть в твоем сердце есть тот, ради кого бы ты хотел еще пожить, к примеру, девушка или лучший друг?» — спросил Мелиодас, убирая руку от лица героя. «Я, но она нет, я слишком слаб, поэтому убей меня, я не хочу больше жить», — молил Минору. «А ты бы хотел, чтобы она тебя любила?» «Да», — ответил на эмоциях Минору. «Тогда я могу помочь тебе с этим». «Что, ты издеваешься?» «Нет, я серьезно, и зачем тебе это делать?» «Не понимал Минору». «Чтобы помочь тебе, конечно же. Может быть, твои товарищи и не видят этого, но в тебе есть потенциал. Просто ты его еще не раскрыл, и я бы мог помочь тебе стать сильнее. Таким образом ты бы смог своей силой привлечь внимание той, кого любишь. И взамен, я должен к вам присоединиться?» «О, ты быстро понял, верно?» «Согласен?» — спросил Мелиодас с улыбкой, протягивая руку к скованному герою Минору. «В чем подвох? Зачем вам такой, как я?» «Молодец, что спросил. Это говорит о том, что ты довольно сообразителен. Подвох в том, что ты поможешь нам в войне с людьми, но взамен мы поможем тебе стать сильным, чтобы им отомстить. Они ведь никогда не относились к тебе с добротой и любовью. Может быть, мы тоже не будем, но зато мы предлагаем тебе более выгодные условия. Мы будем обеспечить тебя всем необходимым для роста твоей силы, а ты будешь помогать нам в войне. Если хорошо проявишь себя, то можешь рассчитывать на особые привилегии и даже титулы. Подобное мне уже предлагали люди королевства. Чем вы отличаетесь от них?» — спросил Минору. «Это уже тебе самому судить. Возможно, ничем. Но если ты не примешь это предложение, то проведешь свои дни в подобных местах долгое время, пока идет война. И поверь мне, война раз идет очень долго, ты, наверное, уже будешь иметь бороду или станешь скелетом к тому моменту», — с улыбкой ответил Мелиодас. «Значит, у меня изначально нет выбора, смотря что значит делать выбор, готов ли ты оставаться верным людям, что тебя даже не ценят, или перейти на нашу сторону, чтобы отомстить им за всю ту боль, что они причинили тебе. Для тебя вряд ли это будет вопрос верности, скорее ты боишься осуждения от тех, кому ты еще испытываешь положительные чувства. Но если ты станешь сильнее и мы победим, то сможешь защитить своих близких от участи умереть. Ты ведь видел, на что я способен, и наш генерал, а ведь он и я не самые сильные представители своей расы. Поэтому я предлагаю тебе не только спасти свою жизнь, но и жизни тех, кого ты любишь», — объяснил Мелиодас. «А если вы проиграете, все-таки я видел более сильных героев, и они вполне могут вас остановить. Тем более за людей сражается самый настоящий и сильнейший бог», — сказал Минору. «Думаешь, мы бы стали сражаться, не имея плана и способа противостоять этому богу, но думаю, что я понятно объяснил свое предложение. Осталось тебе сделать собственный выбор, который решит твою судьбу. То, какое решение ты примешь, зависит только от тебя, но советую поторопиться, иначе другие демоны захотят втихаря отомстить герою, что убил их товарищей на поле боя, сказал Мелиодас, направляясь к выходу. «Постой!» — крикнул Минору. «Что?» — спросил Мелиодас, остановившись. «Как мне верить всему, что ты сказал?» «Никак, можешь не верить или верить. По сути, я трачу на тебя время только из слабого интереса и эксперимента. Эксперимента? Хочу увидеть, что выйдет из героя, которого будут обучать демоны. Тебе не кажется это весьма забавным и интригующим, сделать добро злом? Но даже так, ты мало что потеряешь, если примешь мое предложение, ведь терять тебе уже нечего», — объяснил Мелиодас, покидая зал, оставляя героя Минору обдумывать его слова. «Снова извиняюсь за задержку, но похоже, из-за начала лета и выходных у меня начался приступ лени. Я, конечно, хочу написать главу и буду дальше стараться, но похоже, скорость написания упадет. Лишь могу пожелать всем набраться терпения до следующей главы». Глава 5. Битва при Тидираке. Тем же временем неподалеку от крепости Тидирака можно было увидеть армию, что состояла из людей, и которая разбила лагерь рядом с лесом. Можно было заметить множество палаток и патрульных солдат, что наблюдали за окрестностями, которые были полны монстров. В одной из палаток в лагере людей было собрание нескольких важных персон, что возглавляли эту армию и принимали решения по дальнейшим действиям данной силы. Один из них выглядел как высокий и крепкий на вид мужчина. Имел черные волосы и усы с короткой бородой по бокам, а также голубые глаза. Его лицо имело немного суровый, но спокойный вид, способный внушить уверенность и силу. Одет был в серо-золотистый доспех с красным плащом по правый бок, носил черные брюки и коричневые сапоги, а на поясе висел меч в ножнах. Другой мужчина выглядел почти так же, за исключением более молодого вида. Такие же черные короткие волосы, но за исключением бородки, которую заменяла щетина. Лицо имело весьма привлекательные и неплохие черты, глаза были карие, а сам был одет в черно-красный доспех с символом дракона на груди. Красный плащ, который начинался от правого плеча до пояса, перчатки темно-коричневого цвета, рукава серо-золотистого цвета с вышивкой, и меч в красных ножнах на поясе. Следующий мужчина уже был менее крепким и более старым, чем двое других. Седые короткие волосы и карие глаза, слегка морщинистое и усталое выражение лица. При этом одет он был в обычную черную одежду без лат. Можно было увидеть золотистую вышивку посередине и по бокам. На плечах был короткий красный плащ, а на нем еще черно-золотистый нагрудник. В руках он держал книгу и некий золотой предмет. «Итак, доложите, генерал Ролланель», — попросил второй мужчина первого. «Будет исполнено, принц Джордж Валькеем. По информации наших разведчиков, армия демонов укрепила свои позиции в крепости Тидирак. Среди них есть плененные при осаде или местные жители, ставшие рабами, которые отстроили и укрепили крепость по всем позициям. Вокруг крепости появилось несколько глубоких ям с ловушками, вроде кольев или диких растений, что едят и убивают все живое. При этом подвесной мост приобрел решетку и ворота из железного хлама. Позиция демонов более выгодная для обстрела лучников из-за высоты крепости. Также возведен барьер, мешающий магам вмешаться. Число демонов примерно 10 или 15 тысяч, объяснил генерал Ролланель. Понятно. Значит, осада будет не из простых. Каковы будут наши примерные потери при данном расположении наших и вражеских сил? Спросил принц Джордж. Если слухи о силе и могуществе демонов верны, то очень высокие потери. Я бы рекомендовал медленную, но продолжительную осаду, чтобы лишить демонов возможности получать припасы, и тогда они умрут с голоду или истощения, предложил генерал Ролланель. Нет, это недопустимо. Сейчас идет война со всеми нелюдьми. Это наш шанс освободить эти земли и сделать их частью Валькеймской страны. Наш король послал нас сюда, чтобы мы выполнили эту задачу как можно быстрее по указу Верховного Короля Людей. Если мы не сможем это сделать быстро, то сюда придут другие страны и захотят урвать этот клочок земли себе под предлогом спасения, вместо нас. Так что, генерал, придумайте план захватить крепость и уничтожить демонов подчистую в той крепости. Их же всего 10 или 15 тысяч, объяснил принц Джордж. Со всем уважением, принц, армия демонов разгромила нашу армию, состоящую из 100 тысяч солдат. Я не думаю, что мы сможем совладать с такой армией, когда наши силы состоят из 70 тысяч солдат. Вы верите этим слухам? «Священник Квертон», — спросил принц третьего мужчину в палатке, что молча наблюдал и слушал разговор. «Хо-хо, все возможно, демоны коварны, скорее всего так и есть. Они могли как-то перехитрить ту армию и вероломно ее победить. Не стоит исключать разные варианты, генерал. Но даже если они смогли это сделать, с нами это не должно произойти, потому что с нами есть сила Бога Творца и его героев», — объяснил мужчина по имени Квертон. «Ваше право, но не все могут решить герои. Все-таки один из героев защищал крепость Тидерак и был то ли убит, то ли захвачен в плен. Но сам факт его поражения неоспорим, и нам следует учитывать возможность того, что...» «Довольно, генерал. Я не желаю слышать подобные слова от вас. Герои — это свет и надежда человечества. Сам Бог-творец направляет их к победе и нас вместе с ними. Даже мысль, что наш герой или мы проиграем, не должна быть у вас в голове», — объяснил священник Квертон с недовольным выражением, вытягивая руку в сторону генерала, знак протеста его продолжительных слов. «Он прав, генерал, забудьте о подобных мыслях. Ваша задача — достигнуть цели, которую я и наш король вам дали, исполняйте», — потребовал принц Джордж. «Мой принц, прошу простить мои слова. Я не хотел показать себя с плохой стороны. Просто честно оценил обстановку и возможное развитие событий, согласно полученной информации. Я верю, что с героем и силой Бога мы победим. Но не стоит слишком быть самоуверенными в войне, иначе это может нас погубить», — объяснил генерал, опустив голову. «Для этого вы здесь. Вы должны не допустить провала. Ваш провал – это конец вам и всех, кто последовал за вами. Поэтому советую не расслабляться и выложиться на полную», — сказал принц. «Будет исполнено. Я составлю план осады к завтрашнему утру и займусь его подготовкой. Составьте быстрее. Нам нельзя терять ни дня. Подобное требует время и тщательной подготовки, иначе мы можем попасть в ловушку или допустить серьезные ошибки в процессе, а подобное может стать роковым для нас всех», — объяснил генерал. «Ясно. Тогда ускорьте процесс как можно быстрее. Сделаю все, что в моих силах. Но хотелось бы уточнить, будем ли мы отправлять посла с требованиями о сдаче?» «О сдаче? Смешные слова, генерал», — сказал священник Квертон с ухмылкой. «С чего бы? Демоны не заслуживают подобной чести. Я уверен, что наш посол умрет сразу, как окажется в радиусе их стрел. Поэтому не стоит давать им возможность взять еще больше пленников». «Верно, поэтому забудьте о военной этике, генерал, которой вас учили в военной академии, которой мы следовали в обычных войнах. Это священная война, и у врага нет прав. Они просто низшая форма, что посмело появиться на свет и осквернять этот мир своим существованием», — объяснил принц. «Понял. Тогда я начну исполнять свою работу, мой принц. Поэтому я должен идти навстречу к своим офицерам», — сказал генерал, опустив голову. «Свободны, генерал. Не разочаруйте меня и нас всех. Ведь на вас возложена весьма ответственная миссия от самого короля и принца Валькеймской страны. Войдите в историю как победитель. Я не подведу». На следующий же день при появлении первых лучей солнца, что освещали невысокие холмы и зеленые леса с травой, армия людей начала двигаться прямо в сторону крепости Тидерака, окружая ее со всех сторон, но сохраняя расстояние примерно в 50 метров, стараясь не попасть под выстрел лучников или баллист, что были установлены на стенах и башен. Медленно к крепости стали приближаться осадные орудия, вроде таранов, лестниц, трибушеты, катапульты. Армия демонов стала заметно активизироваться и занимать боевые позиции, готовясь в любой момент принять удар врага. Можно было увидеть, как на главных воротах, на самой вершине, стоял облаченный в черный доспех демон, что наблюдал за движением людей вокруг крепости со спокойным и неподвижным видом. Также неподалеку находился молодой мальчик и девушка с золотыми волосами. Оба наблюдали за тем, как их окружали, но их лицах не было страха или волнения, скорее у одного было предвкушение, а у другой мыслительный процесс на каждое действие людей. Едва можно было заметить скованного в кандалы молодого и слегка израненного на теле человека, что стоял позади и наблюдал за всем этим с заметной радостью и волнением. На мгновение тишина погрузилась вокруг крепости, когда армия людей полностью окружила холм Тидерака, чтобы резко нарушиться медленным маршем в сторону крепости. Стоило солдатам людей войти в радиус лучников, как те начали в них сразу же стрелять по команде офицеров, но в ответ те выставили щиты, собравшись в плотный строй. «Похоже, началось», — сказал молодой на вид мужчина с белыми короткими волосами и голубыми глазами, одетый в белые и золотистые доспехи с голубой тканью под ней и с кожаными ремешками. При этом телосложение мужчины было крепким, а лицо имело слегка красивые и суровые черты. В руках же он держал увесистый меч за своим плечом. «Верно, будь готов», — сказал другой мужчина, тоже с белыми волосами, но более старый на вид, чем первый с щетиной, придающий ему более мудрый и опытный вид, в то время как глаза были карие. Одет он был в почти такой же серебристо-золотистый доспех с белой тканью с символом креста. При этом в руках у него была большая булава. «Я знаю, поэтому и хочу поскорее принять участие в этой суматохе. Не беги в бой раньше времени. Я слышал, среди них генерал демонов и несколько сильных воинов и магов, что способны сражаться с отрядами врагов в одиночку и даже уничтожить барьер, что держал эту крепость», — объяснил старик с седыми волосами. «Поэтому я хочу сразиться с этим генералом, чтобы прославить свое имя как героя на всю страну, что убил генерала демонов. С этим я смогу получить больше богатств и влияния среди прочих героев. Герой не должен бежать за славой в первую очередь. Избавь меня от своих нотаций, Вулькир Частотный. С нами двумя, этим демонами, не победить так просто нашу армию Валькиемской страны, которая славится своим величием», — сказал с самоуверенной улыбкой молодой мужчина. «По информации из военного совета и разведки, генерал демонов обладает силой проклятия. Время использования этой силы имеет свою цену по информации павшего генерала в битве с ним. Чем больше он использует свою силу, тем дольше будет время, пока она пройдет этап повторного использования. Таким образом, после использования этой силы он беззащитен, а значит, один из нас его вымотает, а другой добьет в ослабленном состоянии», — объяснил старик Вулькир. «Тогда это сделаешь ты, Вулькир, а я добью этого демона. Другого и не стоило ожидать ответа от тебя, герой Шимар. Все-таки задача паладинов — защищать героев и людей от сил зла. Твоя смерть будет воспеваться и помниться на устах бардах, моя же победа поднимет боевой дух нашей и всей человеческой армии. Поэтому я обязан здесь прославиться», — сказал герой Шимар, положив руку на плечо паладина. «Когда-нибудь твоя натура погубит тебя, но я исполню свой долг. Паладинов много, а героев мало. Вот и хорошо. Пока тот генерал не объявился, нам следует ждать и наблюдать». «Верно, но что-то мне подсказывает, что большая тьма скрывается за стенами этих стен», — проговорил Вулькир, поглаживая щетину седых волос подбородка. «С чего вдруг?» «Не знаю, просто мои инстинкты и чутье паладина чувствуют странную ауру. Даже несмотря на барьер, есть там что-то зловещее. Скорее всего, тот генерал демонов. Возможно, но я знаю, как чувствуются проклятия, а вот это что-то другое. Тебе кажется? Не отвлекайся на всякую ерунду. Пока ждем нашего выхода. Если дела будут плохи, то я возглавлю осаду и захвачу эту крепость. С твоей силой и артефактом, дарованным Богом-творцом, ты вполне на это способен», — сказал Вулькир. «Конечно», — сказал с ухмылкой Шимар, — «но не стоит слишком рано бросаться в бой. Генерал приказал не вступать в бой без весомой причины. Если ты умрешь в суматохе битвы, то это будет большим ударом для нас. Не думай, что я настолько слаб. Все может быть, мир огромен, а я превзойду этот мир и его высоты и просторы. Эх». И пока один молодой, а другой старый мужчина разговаривали, наблюдая за ходом осады крепости Тидерака, армия людей медленно под натиском обстрела стрел и камней приближалась к стенам. Но когда армия людей уже приблизилась достаточно близко, чтобы их собственные лучники смогли достичь высоких стен, стоило стрелам людей достичь своей цели, которые падали со стен на землю, покатываясь вниз к ним. У ворот же крепости армия людей тоже вела штурм, стараясь опустить подъемный мост крюками с лошадьми, что тянули их вниз. «Держать строй, тяните сильнее, сомкнуть ряды, щиты вверх», — кричал офицер на солдат, что окружали его, пока град стрел продолжал падать на них всех, но лишь поднятые щиты солдат защищали их от возможной смерти. И когда одним сильным рывком мост был опущен, открыв тем самым проход к главным воротам, как вдруг ворота крепости с решеткой открываются, после чего из нее начала выходить вооруженная и облаченная в доспехи армия демонов, впереди которой были обычные люди, что служили в роли живого щита. «Спасите, пожалуйста, во имя Бога-творца», — кричали люди, что были по рукам и к друг другу цепью. При этом только штаны и были на всех людях надеты, а на их шеях висели странные шары из белой ткани. «Копья вперед!» — крикнул офицер. «Сэр, это же люди!» — крикнул один из солдат. «Плевать, они слуги зла, их уже не спасти. Уничтожить демонов любой ценой. Бог-творец решит их судьбу на том свете!» — крикнул офицер, заставив всех, кто имел хоть какое-то сомнение, атаковать, потерять это желание из-за страха перед своими товарищами быть убитым как предатель за неисполнение. И когда армия людей побежала через мост, прямо на открытые ворота, скованные люди тоже побежали на них со страхом и паникой на лице, смотря на край моста, словно на способ спасения, чем на смерть. «Стойте, не надо, прошу», — кричали некоторые из плененных людей, но армия людей не слушала и продолжала наступать, вытянув копья вперед, чтобы смести на своем пути любую преграду. И в момент, когда армия людей столкнулась с пленниками, шары на их шеях засветились ярко-красным светом, а после взорвались все разом. Из-за этого весь отряд людей, что шел натиском на ворота, был полностью уничтожен, вместе с мостом, что горел, оставляя по одну сторону армию демонов, что смотрела на то, как горящие и мертвые тела падают вниз с криками еще живых людей, улыбаясь от подобного зрелища. И армия людей, что с ужасом и ненавистью смотрела на поступок демонов против их товарищей, что и следовало ожидать от демонов. Они использовали людей как наживку, чтобы уничтожить нам подобных. Да хранит эти души в своем царстве Бог-творец, и пусть они очистятся от зла, что возжелало их осквернить, и пусть сгорят нечистые души в аду, — сказал священник по имени Квертон, что издалека наблюдал и слушал доклады офицеров рядом с генералом и принцем. Теперь армия демонов не сможет покинуть крепость через главные ворота без моста. Неужели это их отчаянный поступок оттянуть неизбежное? — спросил принц Джордж. — Я так не думаю. С учетом наших сил и их, то смею предположить, что это способ устрашения наших рядов среди солдат, — сказал генерал Ролланель. — Вы серьезно? Устрашение? Нас больше, а их меньше. Смерть пары десятков пленников ни нашей страны не способна повергнуть в ужас наших воинов, — сомневался принц. — Верно, но возможно, это этап какого-то плана. Теперь, когда моста нет, нам остается только осаждать стены, но это потребует больше времени, за которые мы понесем большие потери. Скорее всего, они взяли в учет опыт прошлой осады и просто уничтожили самый простой способ штурма для нас, но и помешали себе покинуть стены. Если только что? — спросил принц, заметив странную паузу в словах генерала. — Они имеют другой выход из крепости, — ответил генерал Ролланель. — Такое возможно? Разведка же ничего не нашла, да и по планам крепости, там нет другого выхода. — Возможно, но если вдруг они не сделали его сами? — предположил генерал. — Вы уверены, что это возможно? — спросил принц. — Не совсем. Стоит проверить, сложно сказать, это может задержать осаду и увеличить наши потери, — сказал генерал. — Тогда что нам делать? Ждать и быть готовыми к чему угодно. — Это худший вариант, — сказал принц с недовольством на лице, — но менее рискованный в данной ситуации. Если мы ослабим хватку, то этим могут воспользоваться, — объяснил генерал. — На нашей стороне герой и один из самых сильных паладинов нашей страны. Мы не можем просто так проиграть демонам. Их генерал может быть куда хитрее нас, ведь демоны живут дольше и их опыт куда богаче нашего. — Не пытаетесь ли вы сказать, что демоны лучше людей? — спросил священник Квертон. — Нет, просто говорю факты, которыми я хочу сказать, что враг может быть хитрее и умнее нас всех вместе взятых из-за своего непохожего образа и понимания жизни, чем мы, — объяснил генерал, стараясь оправдаться как можно более деликатно. — Именно поэтому нам надо верить и доверить свои судьбы на волю Бога-творца. В случае грязного приема со стороны демонов, мы сможем выстоять и освободить эти земли от демонов, что посмели их осквернить своим присутствием, — объяснил Квертон строгим тоном. — Мой принц, каково ваше решение? Как вы считаете, священник Квертон? — Ждать. Спешка поставит нас в невыгодное положение, мой принц. В случае чего я могу послать Вулькира Частотного, чтобы он смог вызвать давление на их силы. — Хорошо, я доверяю вам. Генерал, продолжайте осаду и действуйте по ситуации. Нам нельзя проиграть в этой битве, но и тянуть долго не стоит. Справьтесь, как можно быстрее и эффективнее в нашем положении, — приказал принц Джордж строгим тоном, смотря краем глаза на крепость с внушительным видом. — Будет исполнено, мой принц. Следом принц отправился в шатер, чтобы присесть и ожидать результатов битвы, пока генерал смотрел на осаду с очень серьезным видом, пока рядом стоял священник Квертон, сжимая книгу в своих руках к груди. Тем же временем осада на крепость Тидерака продолжалась. Люди смогли достичь стен, но едва способны удерживать свои позиции из-за неудобного ландшафта, который позволяет легко их отбросить, с помощью падающих камней со стен башни или стрел, что продолжали градом падать на их головы. Кое-как они поднесли лестницы, которые постепенно выставляли на стены, но снова из-за плохого ландшафта это было сделать крайне сложно. Маги людей же тем временем использовали большое количество заклинаний, чтобы те попытались пробить барьер, что окружал крепость и защищал от магического вмешательства извне. Постепенно с каждой минутой осады погибло 5 или 6 человек от кровотечения или от фатального удара стрелы. Некоторым людям приходилось ступать на тела своих погибших товарищей как на опору, чтобы не свалиться с вершины у стен крепости и продолжать держать строй. Как бы ни было тяжело и неприятно, солдаты окаменели свои сердца, чтобы исполнять свой долг любой ценой, и некоторым из них каждый мертвый товарищ придавал стремление еще сильнее исполнить желаемую цель. По стенам выпускались ответные выстрелы стрелы камней от катапульт, которые помогали людям под стенами получить время и шанс. И спустя примерно полчаса тяжелой осады, армия людей уже потеряла примерно 10 тысяч человек за это время, чтобы наконец подняться на стены, которые им было еще тяжелее взять, чем подняться на вершину и взобраться по лестницам на стены. Стоило первому человеку взобраться на стену, как его встретили сильным натиском демонов, что начали сбрасывать и отталкивать их назад. Но стоило более сильным и стойким воинам людям взобраться на стену, как начался бой. Вот только стоило людям схлестнуть свои мечи с демонами, как те ощутили, насколько те сильным физически один на один с человеком. Поэтому те начали пытаться давить числом, но из-за сложности в том, чтобы взбираться по стенам, их было слишком мало, поэтому тех смогли в итоге отбросить со стен вниз. Чего разлеглись? Вставайте и снова взбирайтесь. Пока мы держим позиции, нельзя отступать, приказал офицер солдатам, что со страхом и тяжестью на лице смотрели на вершину стен, откуда падали их товарищи прямо на них и умирали, по большей части от меча или стрелы, чем от падения. Не страшитесь, с нами Бог-творец. Пока вы верите в него, он вас защитит от зла. Верно, с нами Бог, крикнул солдат, желая поддержать слова офицера. А теперь все на стену, снова крикнул офицер, указывая мечом на вершину стены. Похоже, боевой дух людей до сих пор высок, сказал Мелиодас, наблюдая с вершины за осадой. Будем вмешиваться, спросила Юи. Генерал, делайте что хотите, скоро начнется. Самоуверенность людей погубит их рано или поздно. Сейчас нужно стянуть все их силы ближе к крепости, прежде чем мы начнем следующий этап плана. Тогда я вмешаюсь и помогу нашим силам, сказал Мелиодас с серьезным выражением лица.